Доктор Добро. Саймон Глотвик смотрел на человека, справлявшего большую нужду в соседней клетке, и беспокоился за него. Стальные шарики, бегавшие по деревянным желобам внутри его тела, регулярно проваливались в дыры, проточенные червями или пробитые алкоголем. Сами черви ползали среди органов, но пока не покушались на них. Мужчина был плох. Йо-йо в его гортани дергалось туда-сюда, но доктор не вполне понимал, происходит это от потуг больного покончить с дефекацией или его дыхание блокирует слабый мышечный спазм. «Сдавите горло!» — попросил Саймон максимально вежливо и показал на себе как. «Вот здесь, в районе Адамова яблока, а то никак не могу рассмотреть, что у вас там». Сосед тут же скомкал газету и уставился на Глотвика в ответ. «Что-то не так, да?» В уголках губ мужчины застыл белый налет. «Мешает, как я кашляю?» «Мне пришло в голову», — искренне поделился Саймон, «что люди болеют от тяги к искусству. Пошло писать, что вышел на больничный из-за ангины. Но как звучит катар дыхательных путей? Гром небесный, органная музыка!» «Вы священник?» — прищурился мужчина и стал натягивать брюки. Доктор успел заметить хрустальную полость в его подбрюшье. В ней плавали мелкие шипокрылые личинки, но стенки пузыря казались надежными и не пускали хищников в тело. «Я хирург!» «Надеюсь», — усмехнулся больной и спрятался в футболке. «Вы здесь не из-за баловства с ножом?» «Если можно так назвать ремонт человека». «Капитальный ремонт или сезонное техобслуживание?» Мужчина протянул руку сквозь прутья решетки и церемонно пожал воздух, здороваясь. «Сэм Доплер». «Саймон Глотвик». Разговор затух, исчерпал запас необязательных для заключения тем. Третью камеру занимал какой-то бродяга. Копы привели его завернутым в одеяло. Перед ужином молоденькая полицейская принесла ему разноцветные, не в размер шмотки, будто только что ополовинила гардероб младшего брата в пользу заключенного. «Знаете какие-нибудь тюремные игры?» — вскрыл молчание доктор Глотвик. Сэм поежился, припомнив несколько историй из жизни. Обычно он оказывался по ту сторону решетки, но и здесь за свою судьбу особо не переживал. «Предпочтете унижение или боль?» — рискнул Доплер. Доктор наглухо задумался. «Вообще-то я здесь проездом», — будто оправдываясь, начал Глотвик. Бродяга, очевидно заинтересовавшись разговором, повернулся к ним лицом. Он туго намотал одеяло вокруг туловища и стал похож на огромную полосатую гусеницу. Из дыры в ее боку торчали отдельные, похожие на перья пряди волос и крупный подвижный нос. «Готов стать вашим проводником в увлекательный мир за решеткой!» — продекламировал субъект и расхохотался. Он разбросал полы своего укрытия, одеяло полетело на пол. Вскочил и забегал по камере, голый, с неровно обритой головой, в одних шортах по колено. Доктор тут же ухватил взглядом многочисленные дороги на его худых руках. Длинные строчки сбегали из-под мышек к запястьям, ныряли под кожу у локтевого сгиба. Казалось, выпусти тысячу муравьев, смажь им лапы красной тушью, они не сумели бы справиться тоньше. Наметанный взгляд различал воронки огневых контактов. Человек ловил пулю не раз и не два. Когда заключенный повернулся к Саймону лицом, тот едва не вскрикнул от неожиданности. Горло несчастного оказалось ободранной ракетной шахтой, из которой кто-то с мясом, проводами и коммуникациями выдрал всю начинку и разорвал связь с центром. Заключенный не ведал, но допрыгивал последние денечки. Его нить с телом была оборвана, безжалостно и грубо. «У меня там прыщ вскочил, или я вызываю в тебе материнские чувства?» Странный малый вскарабкался с ногами на решетку и раскачивал ее, как шальной бабуин. «Хе-е-е!» — обрадовался Сэм. «Вот так встреча! А тебя разве не увезли? Нет. А куда? Мы не держим убийц в участке. Сразу отправляем в городскую тюрьму. Так надежнее. О, господин коп! На одной ложке с нами. Оступились и не заметили закон? Зачем ты грохнул старика, придурок? Посерьезнел Доплер. Тебя тыкали когда-нибудь дробовиком? И не раз. Ты, конечно, складывал руки на затылке, вставал на колени и все такое. Бывало. И тебе не вышибли мозги? Пистолет в кобуре на щиколотке. Делишься с первым встречным? Я провел незабываемые полчаса в твоей краске. Ты мне почти как брат. У вас не идет горлом кровь? Вмешался Глотвик. Врача очень беспокоило то, что он видел. Первичный осмотр говорил, что дела у незнакомца висят на волоске. «Мы не представлены», — раскланялся кривляка. «Винсент Тафф, гость города». «Почему ты был весь в краске?» — продолжил Сэм. «Она на меня вылилась». «Когда вы дрались с Мо?» «Я не трогал чертова старика». «Вам нужно лечь. Язва может в любой момент прободиться». «Спорим? Там везде твои пальчики. И потом я лично видел, как ты выскочил из лавки с пушкой в руках». «Ты сбил меня!» Я был в той же машине. «Эх!» — смачно цокнул Винсент и заскакал по камере, высоко подбрасывая колени и шутовски хлопая себя по ляжкам. Саймон следил за ним с нескрываемым ужасом на лице. «Перестаньте! Прошу вас!» — молил он. — Прекратите! Вы же погубите себя! Доктор вырвался из кривых ржавых объятий сна. В соседней клетке на унитазе сидел мужчина и шуршал газетой. Когда Саймона привезли, все четыре клетки были свободны. — Вы? — осторожно начал доктор. — Ваше имя? — Сэм Доплер, — ответила газета. — Вы уже спрашивали. Глотвик лег ничком на койку и притворился спящим. С момента своего ареста он никак не мог разобраться, где заканчивается кошмар и начинается пресная, понятная до десятого знака после запятой повседневность. Решетки на окнах и вокруг хирурга утверждали хором, что нигде. Дверь бесшумно отворилась. Саймон понял, кто-то вошел. Тень рассекла стену, к которой доктор лежал лицом. Любопытство взяло верх. Саймон украдкой оглянулся. У последней незанятой клетки стоял коп и боролся со связкой ключей. Рядом безучастно Глотвик пригляделся и понял, что принимает за равнодушие старательно натянутое возбуждение. Топтался высокий тип. Его руки были истерзаны в лохмотья. Поймав взгляд доктора, незнакомец оскалился. Саймон Глотвик отвалил челюсть от восхищения и ужаса. Никогда прежде ему не доводилось видеть столь сложной и одновременно бесчеловечной имплантации зубов. Решетка закрылась за новичком. Полицейский щелкнул выключателем общего света и вышел. В темноте, которая выползла из всех щелей и затопила камеры, послышался резкий металлический скрип. Доктор надеялся, что это не звук чистки зубов нового постояльца. Все оказалось много хуже.